Глава пятая. Обратный путь был долгим. Небо на горизонте становилось ярче. Летом светает рано. Я уже была на Ворошиловском мосту, когда зазвонил телефон. В центре оживленно даже в это время. А после почти бессонной ночи я не доверяла своим реакциям. Я припарковалась за мостом и взглянула на экран телефона. Не знаю, можно считать это удачей или нет, но звонил Андрей. «Да». Немного рисковато ответила я. «Встретимся?» Он сказал одно слово и замолчал. «Ни привет, ни как дела, тон ровный. Даже вроде бы добрый, но доброта вампиров часто обманчива». «Давай, я как раз рядом». Я оглянулась, увидела, что дорога свободная, и отъехала от обочины. Андрей жил в доме моего бывшего мужа, а это недалеко. Через несколько минут я остановилась перед кованными воротами, поджидая охранника. Дом совсем не изменился. Сколько тут всего случилось, сколько он сменил хозяев. Андрей говорил, что строил его сам. Значит, трех, включая его самого. Наконец мне открыли, и я въехала за ограду, строптиво добавив газу. На Андрея я злилась. Эта злость преследовала, как неприятная аура. Хотя злиться я не имела права. Андрей ничем не обязан ни Эмилю, ни мне. Я бросила машину на стоянке и пошла к крыльцу. Небо стало светлее, так что в дверях меня встречал охранник, а не Андрей. Вампиры избегают света, если возможно. «Хозяин вас ждет». Вампир пропустил меня в дом. «Второй этаж. Я знаю, куда идти». Огрызнулась я. «Хозяин». Об этом месте я привыкла думать, как о доме Эмиля. Я взбежала по лестнице и решительно пошла к кабинету. В доме я прекрасно ориентировалась. Поврежденные пулями стены никто не привел в порядок. Такое впечатление, что дом мэра — это пост, а не жилье. Наверное, так и есть. Я толкнула дверь и остановилась на пороге. В последний раз я видела Андрея весной. Он развалился за столом, будто не ждал гостей. И листал толстенную книгу. Заметив меня, Андрей бросил ее на стол и встал. Мы застыли, рассматривая друг друга. Выглядел он неплохо. В нашу последнюю встречу его лицо, скажем так, оставляло желать лучшего. Огнестрельные раны зажили, но оставили некрасивые шрамы под глазом, почти на всю скулу. Один был глубоким. Видимо, раздробленная кость не восстановилась до конца. Разбитая челюсть срослась, но с дефектом. Асимметрия нижней челюсти бросалась в глаза. И так неровная улыбка стала жутковатой. Вот что бывает, если не обращаешься за медицинской помощью после выстрела в лицо. Эти шрамы он получил, защищая меня. «Привет!» Он улыбался, не показывая клыков. Карие глаза осматривали меня с интересом и без малейших сожалений. Словно он не испытывал вины за то, что сделал или наговорил. Ладно, он ведь и не должен. Андрей вышел из-за стола. На нем оказались джинсовые шорты, порядком потрепанные. Или это стиль такой? Рубашка расстегнута наполовину, будто ему жарко. Хотя кондиционер старался вовсю. Я в своей дурацкой майке без рукавов уже покрылась мурашками. Окна были плотно зашторены, создавая иллюзию, что еще не рассвело. «Я думала, ты не перезвонишь». Андрей прищурился, словно не понял, о чем я. Пришлось пояснить. «Я звонила, ты не ответил. И сообщение оставляла». «Серьезно?» Он нахмурился, начал рыться в телефоне, будто это важно. Я могла бы присесть, но стояла. Меня не пригласили. «Но мы друзья. Можно позволить себе вольность». Я подошла к столу, намереваясь устроиться на стуле для посетителей. В последний момент Андрей перехватил меня за руку. Взгляд был прикован к локтю. Ах да, я и забыла про шрам. «Глубокий укус», — заметил он. «Прости, Кармен». Пальцы скользнули по шраму. На ощупь он оценивал повреждения. «Ничего». Сдержанно ответила я, убрала руку и села. Как раз за укус я не злилась. Сама ему предложила. Он не виноват, что увлекся. Пустяки. Зачем ты звонила? Из-за Олега Касьянова. Я наблюдала за реакцией, но Андрей даже бровью не повел. Он убит. Убит? Андрей отвел взгляд, пока прятал телефон в карман. Вы почему мне не сообщили? Его нашли за твоими границами, на территории Эмиля. О Ларисе я еще не говорила. Какой Ларисе? Нахмурился он. Так, нам надо поговорить. Я почувствовала себя свободнее, словно обсуждаю проблемы со старым приятелем. Я удобнее откинулась на стуле и даже оперлась предплечьем на столешницу, сжав пальцами гладкий край. Немного напряженно, но это потому, что я злюсь. И от обиды. Ко мне пришла Лариса Касьянова и просила найти отца. Она сказала, ты дал мой адрес. Кто из вас врет? Андрей усмехнулся. Я не знал, как ее зовут. Я когда-то давно знал Олега, но наши пути разошлись. Дочку я не видел. Ты сказала, его убили? Только что с осмотра, сообщила я. Следы пыток, несколько огнестрельных. Дочь сказала, вы друзья. Были когда-то? Не стал спорить Андрей. Но не близкие. Я его много лет не видел. Вот как. А со слов Ларисы, он велел звонить тебе, если будут проблемы. Разумно. Слушай, Кармен, не знаю, в чем ты меня подозреваешь. Олег раньше жил в другом городе и переехал к нам, когда я стал мэром. Это было... Он закатил глаза к потолку, но не вспомнил. Давно, в общем. Логично, что он ей это сказал. По старой дружбе я разрешил ему остаться. Иногда помогал по мелочам. Кто убийца? Я внимательно смотрела ему в лицо. Новость о смерти Касьянова его не сильно расстроила. Но это возможно, если они редко общались. Андрей отвернулся первым, растерянно почесывая шрам на скуле. Кажется, у него новая привычка. Пока не знаю. Вздохнула я. Собираюсь этим заняться. Ну, раз так, нам переживать не о чем. Андрей криво усмехнулся. Расскажи о нем. Да не о чем рассказывать. Он пожал плечами. Давно его не видел. Мне дочь звонила, да. Рыдала в трубку, что он ушел на ночь глядя и утром не вернулся. Ну, я просто отдал твои контакты. Ты у нас городская охотница. А когда в последний раз вы говорили? Андрей задумался. Лет 7 назад. Ты серьезно? Не поверила я. Говорю же, Кармен. Я был мэром. Логично, что Олег отослал дочь ко мне. Не заводись, примиряюще сказала я. Расспрашивать о времени, когда вы близко дружили, наверное, смысла нет? Абсолютно, кивнул Андрей. 100 лет назад это было. Будь мне что рассказать, я бы скрывать не стал, правильно? Я вообще не знаю, чем он жил, чем занимался. Андрей сунул руки в карманы, всей позой выражая уверенность. Эмиль так делает, когда лжет, но за старым другом я такого не замечала. Постой, зачем ты предлагал встретиться, если дело не в Касьянове? Поговорить? Он поджал губы, с сожалением глядя на меня. О тебе? Обо мне? Не о чем нам разговаривать. К тому же ты врешь. Я смело взглянула в глаза. Таких совпадений не бывает. Слегка недоговариваю, признался Андрей. Но я решил, это хороший повод встретиться и закончить нашу молчаливую войну. Почему ты на меня злишься? Из-за Эмиля? Все, что я сделал, было ради тебя. Выбирая между врагом и подругой, кого я мог выбрать? Я отвела глаза. Мне хотелось уйти. На парковке меня ждал Мерседес. И холодная постель в моем пустом доме. Я на тебя не злюсь. Соврала я, когда представила, как все объясняю. Я думала, он хочет со мной романа, и не важно, что я отказывалась. Обидно, что меня звали не в жизнь, а так. Койку погреть. Лучше бы я этого не знала. и мы бы остались хорошими друзьями. «Злишься?» Андрей улыбнулся. «Ты так смотришь, словно готова рыдать». «Не смей так со мной разговаривать!» Зарычала я. Он показал открытые ладони, сдаваясь в плен. «Прости, не хотел, правда. Ты все воспринимаешь в штыки». Он подошел ближе. «В общем, к нам приехали гости из столицы. Их интересую я. Но если вдруг кто-то окажется рядом, постарайся не убивать их сразу. Ты городская охотница. Если тебя тронут, то огребут. Они это знают. Предупреждаю на всякий случай». «Вампиры?» Я нахмурилась. «Что еще за гости?» «Ничего такого, не бойся. Это мои личные с ними дела. Они не убивать нас приехали, а кое в чем разобраться. Я предупредил». «Хорошо», — пробормотала я и встала. Андрей положил руку на плечо, хотя я собиралась уйти. Ладонь закрыла икус Эмиля, кончиками пальцев он нащупал отметины от зубов. Андрей заметил шрам. По глазам я поняла. Сообразил, что это и от чего бывает. Выглядела я слишком испуганной. Не успела справиться с выражением лица. Меня будто застали за чем-то неприличным. Внутри все сжалось. Сейчас он спросит, с кем я спала. Ничто не искрит так, как нереализованные желания. Если бы не длинный язык, он мог бы сам такое оставить. «Созвонимся, Кармен», — спокойно сказал Андрей и улыбнулся своей жутковатой из-за шрама улыбкой. «Я вечером позвоню». «Я могу быть занята», — пробормотала я слегка краснее. Представляю, что он подумает после этого шрама и моих слов. «Все равно позвоню. Хочу быть в курсе, что там с Олегом. Ты теперь и передо мной отчитываешься тоже, а не только перед этим ублюдком». Он вдруг застонал и закрыл глаза ладонью. «Ты из-за этого обиделась? Не могу поверить! Из-за того, что я сказал про Эмиля?» «Не про Эмиля», призналась я. «Про людей». «Ты подумала, я о тебе?» Андрей широко улыбнулся. «До клыков». «Ты шутишь? Из-за пары слов ты обиделась после всего, что я сделал?» Под его насмешливым взглядом я почувствовала себя ребенком. В душу закрадывались сомнения. А не слишком ли я перегнула палку? «Действительно». «Звони», — согласилась я и покинула кабинет. Долго искала ключи в карманах, пока не заметила, что уже держу их в руках. Слишком рассеянной была. С одной стороны, казалось, что он прав, и мои обиды ничего не стоят. А с другой, он все-таки меня обидел. Так и не разобравшись в себе, я устроилась за рулем. На улице почти полностью рассвело. Где-то чирикла птичка. Надоедливо, но весело. Постепенно становилось жарко. К 8 утра будет пекло. Каждое лето в этом городе я завидовала вампирам. Им хотя бы не обязательно выходить днем. К сожалению, у меня на утро дела не закончились.